Венцель Марцелл находился в глубокой задумчивости. Он никак не ожидал от ганзейских купцов такой деловитости. Их не брало ни вино, ни крепчайшее пиво. Их не расслабили музыканты и девки старой Ванды. Наутро, проведя ночь в доме бюргермейстера, они поднялись свежие, как будто в их желудке не были влиты большие кувшины вина и полбочки пива. Они задержали фрюшток и, плотно обсев Венцеля Марцелла, засыпали его сотней вопросов. А у самого Венцеля Марцелла голова кружилась, и он едва успевал отбиваться от них. Землекопы, кирки, железные лопаты, стоимость работ, правильность расчетов движения воды, сколько еще можно построить лесопилен, как и откуда будут доставляться стволы, как будет осуществляться проверка готового товара, как он будет и в какое время доставлен. От этого всего Венцель Марцелл почувствовал, что в голове у него затуманилось. Единственное, что он правильно сделал, так это то, что не ответил ни на один вопрос. Он все вопросы отсылал в городской совет. И, наконец, гости не выдержали и, подхватив бюргермейстера, отправились в ратушу. Здесь, как великий знаток права и составления документов, вперед выступил судья Перкель. Он взял гостей на себя, чем бесконечно обрадовал Венцеля Марцелла. Судья Перкель оказался весьма сведущим законником, чем явно были опечалены ганзейцы. И все же в договоре были указаны по большей части их требования, хотя не обошлось и без городских обязательств. Главное же заключалось в том, что уже через 15 дней в Виттенбург должны были привезти 2000 любекских гульденов с условием поставки указанного товара не позже второго месяца лета. И это понятно. К концу лета закончатся боевые действия в непрерывной войне за французский престол. И англичанам потребуются корабли для переброски на свои острова уставших рыцарей и лучников. Ганзейцы должны взять на себя эти обязательства и успеть построить большие корабли. К тому же им и самим нужны когти для собственной защиты от морских разбойников и для контроля над морской торговлей. А это огромные корабли, на которых было бы по 2 мачты и до 2,5 сотен служивых людей. А еще на них было до 1,5 дюжин пушек. Чтобы построить такой корабль, нужен лучший лес, его точнейшая обработка. Вот почему гости были намного согласны. А то, что это будет так, они не сомневались. Ни один город Священной Римской империи не смел подвести Ганзу. Это все равно, что плюнуть под ноги самому Папе Римскому. Отомщение будет скорым и жесточайшим. Венцель Марцелл, крепко стиснув зубы и противно шмыгая мокрым носом, долго смотрел вслед удаляющимся повозкам ганзейцев.